Глава пятая. Она замерла на мгновение. Ее лицо стало серьезным. Но я видел, что внутри нее кипит решимость. Однако я не собирался уступать, и тем более не собирался становиться частью ее внезапного бунта против нашего привычного распорядка. «Мы семья, у нас есть порядок. И он существует не просто так», — добавил я, глядя на нее с твердостью. Алина. Я стояла, ощущая, как внутри медленно разгорается разочарование. Все мои старания, весь этот вечер, тщетно. Я так долго выбирала эту сорочку, представляла, как это его удивит, как сломает его привычное хладнокровие. Даже сделала легкий макияж, что никогда не считала нужным для дома. Чуть подкрутила волосы, чтобы выглядеть иначе, чтобы хоть немного выделиться из обыденности. Я вложила в этот образ столько ожиданий, столько надежды, и вот он передо мной. Тот же неизменный Казбек, с тем же отстраненным, непоколебимым выражением. Кажется, он даже не заметил, сколько усилий я приложила, чтобы выглядеть по-другому, чтобы внести в нашу жизнь хоть немного спонтанности, немного страсти. Ему хватило пары холодных слов, чтобы разом стереть всю мою решимость и превратить этот вечер в еще одно напоминание о границах, которые он всегда держит между нами. «Ты даже не заметил», — вырвалось у меня, прежде чем я успела сдержаться. Он бросил на меня взгляд, в котором не было ни капли понимания, ни капли тепла. «Алина, не нужно устраивать спектакль», — спокойно ответил он, словно это я была здесь единственной, кто все усложняет. Мое сердце сжалось. В этот момент я поняла, что все мои старания для него просто спектакль, попытка манипуляции. Как бы я ни хотела внести в наши отношения что-то настоящее, для него это так и останется чем-то лишним, тем, что выходит за пределы его идеального порядка. Казбек. Олег, мой деловой партнер, как всегда, вошел в кабинет с широкой улыбкой. Его уверенность и легкость, с которой он говорил о любых вещах, порой поражали. С этим человеком мы строили бизнес с нуля, и все это время я уважал его за прямоту и честность. Но на этот раз он хотел от меня странного, как он это сам назвал, дружеского уикенда. «Казбек!» — начал он без предисловий, присаживаясь напротив. «Хватит все время торчать в офисе. Выбирайся с женой за город. Мы с Катей одни там, ей скучно, честно скажу. Будет приятно, если составите нам компанию». Я поднял взгляд от монитора, отметив его слишком легкий тон. Мои мысли вернулись к планам на субботу, которые уже были разложены по полочкам. В них не значилось дружеских выездов с Алиной или тем более отвлекать жену Олега от ее скуки. Заняться нечем. У нее ведь должно быть масса дел. Дом, личные увлечения, подруги, если уж на то пошло. Но, видимо, я этого не понимал. «Алина не особо любит такие мероприятия», — пробормотал я, надеясь, что этого будет достаточно. Олег усмехнулся, будто поймал меня на слабости. «Казбек, ты не представляешь, как это важно для Кати. Она там скучает одна, что ей еще делать? Понимаешь, дом-то наш далеко от города, а друзей у нее поблизости нет». Я постарался не показать раздражение. Отказываться было неудобно. Я все-таки уважал Олега, но брать Алину не хотелось. В последнее время ее новая уверенность сбивала меня с толку, заставляла терять почву. А тут предстояли еще и выходные, за пределами привычного пространства офиса и дома. «Хорошо», — выдохнул я, наконец кивнув. «Мы приедем». Олег сразу оживился и хлопнул меня по плечу. «Отлично! В субботу после обеда ждем». Когда он ушел, я снова посмотрел на монитор, но рабочий настрой уже был утерян. Вечером, вернувшись домой, я застал Алину на кухне. Она была погружена в мысли, занята ужином, когда я сообщил ей о планах на выходные. «В субботу после обеда едем за город», — сказал я, стараясь не дать никакого повода для обсуждений. «Нас пригласил Олег, мы будем вдвоем, дочь остается с бабушкой». Она сразу замерла. Поварёшка застыла у края кастрюли. Мы вдвоем? В ее голосе прозвучала легкая нотка возмущения, но затем лицо смягчилось, и я видел, как она будто погрузилась в свои мысли, отвернувшись от меня. Видимо, обдумывала, как ответить. Я уже приготовился к ее недовольству. Зная, что дочь для нее всегда в приоритете, а мысль о поездке без нее, по идее, должна была вызвать негодование. Но на удивление Алина ничего не сказала. «Хорошо», — ответила она тише, чем обычно. В ее голосе скользнула странная, едва заметная уверенность. После этого она быстро договорилась с матерью насчет дочки, объяснив, что нас пригласили в гости, и мы вернемся к вечеру воскресенья. Я видел, как ее взгляд загорелся каким-то новым огоньком, как будто эта поездка пробудила в ней что-то еще, чего я не ожидал. Уже после, когда мы снова остались наедине, Алина сама подошла ко мне с легкой улыбкой. «Знаешь, Казбек, может, это и хорошо. Вдвоем. Давно не выбирались куда-то, правда? Я бы даже сказала, что мы никогда не ездили куда-то вдвоем, Казбек». В этих словах была ирония, но и что-то еще. Она словно хотела подчеркнуть нечто важное. Я сразу почувствовал, как нарастает раздражение. Зачем вообще ей эти поездки вдвоем? На что она рассчитывает? Мы живем в четком ритме, в котором все на своих местах. Смысл нарушать это? Алина. Я постарался, чтобы голос звучал твердо, сдержанно. Это всего лишь деловая поездка. Там будет Олег и его жена. Это не тот случай, чтобы строить иллюзии. Но она лишь спокойно посмотрела на меня, будто мои слова вообще не имели для нее значения. Ее уверенность — это внутреннее спокойствие. Меня это все больше и больше выводило из себя. Веселая же меня ждет поездка. Алина. Когда Казбек ушел в свой кабинет, я осталась одна на кухне, обрабатывая его слова. Сначала мне хотелось возмутиться, взорваться, вылить всю свою обиду. Но потом я остановилась. Возможно, эта поездка — мой шанс. Шанс изменить все. Он не замечает, что происходит, не видит, как я меняюсь. Он как будто живет в своем мире, где все по правилам. Но ведь правила — это для него. А я хочу больше. Я решила, что должна сделать эту поездку особенной. Казбек всегда такой серьезный, строгий, где-то даже холодный, нуждается в том, чтобы почувствовать меня рядом, не только как жену или мать его дочери, но и как женщину, которая может быть рядом в самых близких, интимных моментах. Эта поездка должна стать точкой отчета, где он увидит меня по-другому, где мы с ним, наконец, окажемся не просто в привычных ролях, а в других. В ролях двух людей, которые могут быть близки не только физически, но и душой. Я уже начала строить план. Нужно было взять с собой что-то особенное, что-то, что поможет сломать эту стену дистанции между нами. Я вспомнила о своем красивом нежном платье, которое долгое время хранила в шкафу, не решаясь надеть его в повседневной жизни. Сегодня оно могло стать моим козырем. Нежное, обтягивающее, с легкими кружевами. Оно идеально подходило для того, чтобы создать нужную атмосферу. Но платье — это только начало. Мне нужно было быть собой, но в другой роли. Я должна была подарить ему моменты легкости, непринужденности, чтобы он почувствовал, как важно быть с кем-то настоящим. Без всех этих правил, обязательств и ожиданий. Только я и он. Вместо того, чтобы снова запланировать все, я решила пуститься в эту поездку с чувством, что могу быть собой, без масок. Я мысленно репетировала, как буду действовать, как заговорю с ним в эти выходные, как сделаю так, чтобы он не мог меня игнорировать, чтобы все, что я буду говорить, звучало естественно, а не как холодные деловые фразы. Мы должны были быть в этой поездке не просто мужем и женой, но и двумя людьми, которые могут открыть друг другу то, чего они не замечали раньше.